hace frío, cuando hace calor, gigantes magnéticos, corriendo de salvación, ¡Río Breceso! Глава 13. Красная звезда 3 февраля 1990 года. Недружественная акция. Госдепартамент США предпринял недружественную акцию по отношению к Советскому Союзу, подчеркнув в соответствующем меморандуме правительству государства Сьерра-Леоне, что, дескать, СССР с помощью кораблей ВМФ ведет из экономической зоны Сьерра-Леоне радиоэлектронную разведку Либерии, где якобы расположены стратегические объекты США, а также разведку наземными средствами, которые якобы находятся на территории Сьерра-Леоне. Подобные утверждения являются преднамеренной дезинформацией советских средств радио и радиотехнической разведки на территории Сьерра-Леоне нет. ТАСС. Известие 1 сентября 1989 года. Против винных очередей. В Ярославской областной газете «Северный рабочий» опубликовано постановление Бюро Ярославского горкома КПСС о неудовлетворительной организации торговли винно-водочными изделиями. Многие должностные лица весьма серьезно наказаны, вплоть до объявления партийного выговора с занесением в учетную карточку. Дело в том, что проверка показала, спиртные напитки в магазины города завозятся неравномерно, и это создает огромные очереди, вызывающие справедливое недовольство людей. К тому же это порождает спекуляцию. Некоторые лица, вступая в сговор с работниками торговли, скупают за один раз в магазинах по 100-200 бутылок. М. Овчаров, Ярославль. Возвращаясь на дряхлом такси к установленному месту встречи с экипажем вертолета, Вань-Вань хранил молчание, демонстративно игнорируя красноречивые взгляды лейтенанта. Тот же просто умирал от желания узнать, что думает полковник по поводу услышанного и увиденного. Особенно его заинтриговал загадочный русский на фотографии. Во-первых, у него было подозрение, что Вань-Вань знал, кто он такой и откуда взялся в Намибии. Во-вторых, парень с добродушным лицом, носом картошкой и советским спецназовским ножом с тропорезом, хранящимся в пакете с грязными трусами, вполне мог оказаться тем самым зодчим. А раз так, то через него можно было бы выйти и на партнера по нечистому делу – землю. Но Вань-Вань старательно игнорировал присутствие лейтенанта. Вполне вероятно, что сначала он хотел сам осмыслить сложившуюся ситуацию и уж потом делиться своими соображениями с кем бы то ни было. Поскольку к моменту встречи с Борисом и его соратниками уже стемнело, вертолетчики предложили переночевать в Киншасе. Лететь над воюющей Африкой ночью можно было лишь в случае крайней необходимости. После застолья по поводу прибытия товарищей из Анголы с нехитрой холостяцкой едой и обилием спиртного, Вань-Вань предложил лейтенанту прогуляться. Заговорил он, лишь порядком удалившись от виллы, на которой жил советский персонал миссии ООН. «По-моему, я втравил тебя в такую историю, из которой и сам-то теперь не представляю, как выбраться». Никак не отреагировав на это многообещающее начало, лейтенант ждал продолжения. «Парень с фотографией, бывший разведчик морской пехоты, товарищ нашего Лёши. По-моему, его фамилия не то Федоров, не то Фролов. Они когда-то вместе срочную служили, а потом в одно училище пошли. Кстати, у Лёши на дне рождения я его и встретил. Но если он советский офицер, то где служит и как оказался в Намибии?» «Хороший вопрос. Какого хрена бывший офицер морпех делает черт знает где, общаясь с подозрительными иракцами? Ты тоже думаешь, что он зодчий?» Лейтенант кивнул. «Очень похоже на это. Вот только кто его собеседник, земля?» «В том-то и дело, лейтенант, в том-то и дело. Мы с тобой, как и Федоров Фролов, родом не из Америки, а из Советского Союза. Мы просто так помер не катаемся. Если бывший матерый волчище вдруг оказался на другом конце земли, то сделал он это не по собственной прихоти, а потому, что его сюда послала Родина. Понимаешь, ведомство его сюда прислало. Ведомство! А какое ведомство-то? Задал резонный вопрос лейтенант. Вань-Вань невесело хмыкнул. Чтоб попасть на борт бомбардировщика, кому-то потребовалось убить сопровождающего из КГБ. Можно, конечно, предположить, что это люди из комитета сами и придумали этот трюк, чтобы запутать всех остальных. Но может статься, что КГБ здесь и ни при чем. А кто тогда при чем? Вань-Вань странно посмотрел на лейтенанта. «Угадай с трех раз, кто еще в стране советов, кроме, разумеется, чекистов, может проворачивать подобные дела, поддерживать контакт с Ираком и посылать своих людей в любую точку мира». С точки зрения лейтенанта ответ был настолько невероятным, что он так и не смог его озвучить. «То-то и оно, мой юный друг», — подтвердил Вань-Вань. «Поэтому я и говорю, втравил я тебя в историю». «Ладно, утро вечера мудренее. Посмотрим, чем все закончится». И загадочно добавил. «Интересно, свидимся ли мы снова с нашим общим другом Семеновичем?» Уже подходя к вилле, они вдруг насторожились. Судя по всем признакам, там была потасовка. В окнах, качаясь, плясали тени, а из открытых форточек доносились хриплые крики, обрывки матюков и грохот переворачиваемой мебели. Вбежав в гостиную на первом этаже, они увидели уже разнятых драчунов. Оба оказались советскими вертолетчиками из Миссион, и тот и другой были родом с Кавказа. «Смотри меня, сука!» — прокричал один из них с ярко выраженным армянским акцентом, утирая кровь, обильно текущую из разбитого носа. «Я твой рот ебал! Еще пожалей, что на свет родился! И твои шаки-соплеменники!» Второй, с такой же окровавленной физиономией, пытался вырваться из крепких рук менее горячих коллег-славян. «Держите меня, трое, а то я ударю!» Когда это удалось, он ответил с не менее сильным азербайджанским прононсом. «Это мы вас, мудаков недоразвитых, в землю закопаем!» Когда пьяных кавказцев раздвели по комнатам, их командир-украинец, явно устыдившись происшествия в уверенном ему коллективе, объяснил Вань-Ваню. «Один армянин, другой азербайджанец. 2 года в Афгане в одном экипаже летали. Вместе жизнью рисковали. Любили друг друга, как братья. А теперь вот». Как будто с ума посходили из-за этого Карабаха. «Что они там в Союзе творят? Почему не пересажают всех горлопанов? Неужели не понимают, что войной все закончится, кровью? Я раньше думал, что во всех этих дрязгах ЦРУ виновата. Но к этим-то двоим никакие агенты не ходили. И он, смотри, откуда что взялось? Откуда?» «Оттуда, товарищ полковник, оттуда», — ответил ему Борис. «Никуда оно и не девалось. Пролежало в земле 70 лет, а теперь проросло, как только советская власть чуть кулак разжала». «Погоди, еще увидишь. Кавказом все это не закончится». «Что ты имеешь в виду?» «Да вот что имею, то и в виду. Попомни мое слово. Буду я в твою белую церковь когда-нибудь по загранпаспорту ездить». «Тут ты скажешь, Борис, придумал тоже!» «Идемте спать, товарищи офицеры», — предложил Вань-Вань. «А то вы сейчас устроите еще один межнациональный конфликт». «Хохол и Кацап, братья навек!» — обнял Борис, командир местных вертолетчиков. «Ты шо, полковник, любую проблему мы решим с помощью бутылки водки». «Ну, одной-то, может, и мало будет», — поддержал его Борис. «Но вот трех точно хватит». «Крым-то обратно отдадите, а? За вагон сало!» «План, пошли спать». Когда 20 часов спустя усталый Вань-Вань и лейтенант вошли в кабинет разведчиков военной миссии в Луанде, их ожидал сюрприз. На одном из стульев сидел Семёныч. Выглядел он вполне здоровым и несколько смущенным. Рядом с ним сидел мужчина в дорогом летном костюме и с таким властным блеском в светло-голубых глазах, что лейтенант невольно распрямил плечи и приготовился к команде «Смирно!». «Рад, что ты жив и здоров, Семенович», — как ни в чем не бывало, — сказал Вань-Вань, занимая свое кресло за абсолютно пустым письменным столом. «А вы, товарищ», — обратился он к мужику в костюме, — «случаем не из народного контроля?» «Нет, я резидент ГРУ», — вежливо ответил тот, произнося эти слова безо всякого надрыва и пафоса. Лейтенант был молодым и во многом пока не сведущим офицером, но даже он уже слышал о том, что резидент одной из самых могущественных спецслужб мира обладал огромной властью и самостоятельностью. Подчиняясь начальнику 5-го управления 1-го управления главного разведывательного управления, он в то же время мог в случаях несогласия с последним связаться напрямую с начальником ГРУ, генералом армии Михайловым Владленом Михайловичем. Как резидент КГБ, он не подчинялся советскому послу, входя в высшую и самую доверенную номенклатуру СССР. Он мог в прямом смысле этого слова карать и миловать, обладая правом собственноручно убить любого из своих подчиненных. Одним словом, если сейчас перед Вань-Ванем оказался этот внешний, в общем-то, ничем не примечательный человек лет 45, событие сие для следующего человека имело почти такое же значение, как и сошествие с небес Бога нашего Иисуса Христа. Или, по крайней мере, одного из его замов по оперативной работе – апостолов. Резидент подождал с минуту, пока Вань-Вань и лейтенант полностью осознают смысл сказанного, разглядывая разведчиков с некоторым любопытством. Как показалось нашему герою, любопытство это носило специфический характер, как натуралист разглядывает редкую бабочку, прежде чем проткнуть ее булавкой и уморить эфиром. В какой-то момент юный офицер взглянул на лицо полковника и испугался. Таким бледным он его еще не видел. А вдруг стало ясно, что их шансы выйти из этой комнаты живыми были намного меньше, чем даже у лейтенанта и Тани в ту ночь происшествия с манговой гадюкой. Наконец, резидент решил, что настала пора воткнуть свою булавку. Прокашлявшись, он начал. «Товарищи офицеры, вы даже не представляете, какой вред ваши действия в последние 2 недели могли нанести долговременным стратегическим интересам нашей Родины. Сами того, разумеется, не зная, вы поставили под угрозу срыв наиболее масштабной операции Главного разведывательного управления со времен Второй мировой войны». Вань-Вань и лейтенант мужественно встретили это многообещающее начало монолога человека с ледяными глазами. Лейтенанту даже хватило наглости подумать в тот момент о том, что неплохо было бы уточнить, какая именно Родина имелась в виду на этот раз. «Масштаб вмешательства не в свои дела сначала с вашей стороны, молодой человек», — резидент холодно обратился к лейтенанту. «А впоследствии со стороны более старших по званию офицеров военной разведки к полковнику приобрел такой размах, что я неоднократно рассматривал возможность вашего физического устранения». Вот тут сердце лейтенанта действительно затрепетало от страха. Захотелось объяснить, что даже в самом страшном кошмаре ему бы в голову не пришло чем-то навредить родине, большой СССР и родине малой ГРУ. Ему жутко захотелось встать на колени, поклясться искупить вину прямо сейчас, самозастрелиться или кинуться грудью на указанную ему амбразуру. Но он, скосив глаза, увидел лицо Вань-Ваня, по-прежнему хранившего полное молчание. В слегка раскосых глазах полковника читалось спокойствие и даже какая-то насмешка. «Вместе с тем, учитывая, что даже серьезнейшие нарушения всех мыслимых норм вы осуществляли все же не как враги, а наоборот, как патриоты нашей страны, я решил избрать гораздо более гуманный и конструктивный подход. А именно, объяснить вам, что, собственно говоря, происходит, а также сделать так, чтобы, став частью операции, вы, наконец, перестали пытаться помешать ее успешному проведению». «Товарищ резидент», — Вань-Вань позволил себе прервать монолог одного из самых могущественных людей на африканском континенте, «а можно вопрос? Не будет ли ошибкой сообщить нам детали операции, к которой мы не имеем доступа?» На самом деле Вань-Вань давал понять, что боится, как бы слишком большие знания не привели к преждевременной гибели как его самого, так и лейтенанта. «И вы, товарищ полковник, и вы, товарищ младший лейтенант, уже получили официальный допуск к операции «Гроссмейстер». Не беспокойтесь, с этого момента вам ничего не грозит, если, разумеется, вам не придет в голову ослушаться приказов моих и уполномоченных мною людей. Так вот, слушайте внимательно. Разумеется, вы не имеете права упоминать ни название операции, ни любых деталей, связанных с ее проведением. Вам ясно?» «Так точно!» – громко ответил лейтенант. Вань-Вань просто кивнул. Оба приготовились услышать тайну. «Вы не знаете, да и не можете знать об истинном состоянии советской экономики. Подобной информацией владеют лишь члены Центрального комитета советского правительства и те, кому положено это знать в армии и карательных органах. Не вдаваясь в детали, скажу лишь следующее. Ситуация критическая. Разумеется, таковой она стала не вдруг и совсем не благодаря, как считают некоторые мракобесы, политике либерализации, проводимой Горбачевым. Напротив, с точки зрения экспертов ГРУ, политика недостаточно смела в том, что касается уменьшения роли государства в экономике. Китайцы в этом плане пошли гораздо дальше, гораздо быстрее и гораздо профессиональнее. С другой стороны, Горбачев слишком увлекся реформой политической системы, в результате чего из ящика Пандоры, закрытого КГБ на замок больше 70 лет, вырвались силы, о которых все как-то успели забыть. Я имею в виду прежде всего национализм в советских республиках. На все это наложилась колоссальная нагрузка только что закончившейся войны в Афганистане, гонка вооружений, космическая программа, чудовищно дорогие и нескончаемо длинные инфраструктурные проекты. Как вы и сами могли увидеть, в советском, как и в любом другом обществе, когда человек вдруг лишается возможности вкусно поесть и прилично одеться, ему свойственно винить не себя, а соседа. И если у этого соседа иной цвет лица, вероисповедание или слишком богатая обстановка в квартире, подобные эмоции частенько путаются с так называемым национальным самосознанием. Но не буду отвлекаться. В течение последних полутора десятилетий палочкой-выручалочкой неуклонно стагнирующей социалистической экономики являлась нефть и газ из Сибири. Скажу честно, сегодняшний экономический кризис в СССР мог бы разразиться гораздо раньше, если бы когда-то геологи не наткнулись на гигантские запасы углеводородов за Уралом. Именно нефть и высокая цена на нее позволили нам строить БАМ, Атоммаш, станцию «Мир» и космический челнок «Буран». Только колоссальные валютные поступления из Европы позволяли нам покупать новые технологии для военной промышленности и из последних сил идти вровень или даже опережать американцев. Хотя, разумеется, не лишней была и деятельность ГРУ и внешней разведки КГБ, часто успешно воровавших эти секреты совершенно бесплатно. Но всего не украдешь, и из водородной бомбы супа не сваришь, а украденный для нужд чекистов суперкомпьютер не используешь в научных целях. Словом, дорогие мои, начавшееся падение цен на нефть может стать последней каплей. Если эта тенденция не прекратится в ближайшие месяцы, Советский Союз ждут глубочайшие потрясения, вплоть до гражданской войны, полной анархии и развала. «Это нефтяные компании смогут тяжелое время переждать», — поддакнул Семенович. «А наш великий и могучий может изогнуться. Это вам не «Шеврон» и не «Шелл». «Но ведь, товарищ резидент, СССР не в силах повлиять на уровень цен», — позволил себе комментарий Вань-Вань. «Если мы увеличим добычу в Сибири, то цена может упасть. Если же уменьшим, страны нефтяного картеля тут же восполнят недостачу за счет добычи на Ближнем Востоке и в Латинской Америке». «Вы правы, товарищ полковник», — согласился с ним резидент. «Но вы забываете о том, что цена на нефть зависит от прочих глобальных факторов. Это и темпы развития экономики в США, Европе и Азии. Это и тенденции изменения климата. Это, наконец, нежданные политические события и, разумеется, войны. «Именно на этом и строится замысел операции «Гроссмейстер». Еще раз предупреждаю, если вы проболтаетесь даже во сне, неповторимые последствия ждут не только вас, но и всех ваших родных и знакомых. Они будут уничтожены или в лучшем случае изолированы от остального мира до самой смерти. Понятно?» «Ну что ж, я продолжу». «Так вот, мы не в состоянии напрямую повлиять на цену нефти, но это не означает, что не существует способов сделать это опосредованно. Мы не можем ускорить рост экономики США, да это и не в интересах СССР усиливать нашего главного потенциального противника и идеологического конкурента. Мы не можем сократить уровень выбросов вредных веществ в атмосферу и снизить влияние парникового эффекта. Это привело бы к развалу советской экономики, которая и так едва дышит. Зато мы сможем спровоцировать войну в том месте земного шара, где сосредоточены наибольшие запасы черного золота». «Ближний Восток», — ахнул Вань-Вань. «Как же я сам не додумался». «Не переживайте, в военной разведке есть те, кто смог», — гордо ответил резидент. «Действительно, вместе с гигантскими запасами легко извлекаемой нефти Ближнему Востоку достались и несколько постоянно тлеющих конфликтов. Прежде всего, разумеется, конфликт между арабами и евреями. Затем соперничество между различными ветвями ислама, которые особенно проявились в бессмысленной десятилетней войне между Ираком и Ираном. Заметьте, эта война не особенно повлияла на нефтяные цены. Обе стороны бомбили и травили мирных жителей и города, но старались не трогать нефтяные терминалы. Они-то понимали, что прекращение поставок означало бы конец соответствующих политических режимов. Но есть и еще один конфликт. Это зависть одних арабских стран по отношению к другим, которые по тем или иным причинам живут лучше, чем их соседи. И вот тут-то содержится главная изюминка нашего плана». Резидент говорил с явным воодушевлением. Лейтенант даже подумал, что, возможно, он и был автором идеи, послужившей основой для разработки упомянутой операции «Гроссмейстер». «Какое-то время назад наша агентурная разведка донесла, что генштаб Ирака разрабатывает планы вторжения в Кувейт и, возможно, Саудовскую Аравию. По-видимому, этот сумасшедший, Саддам Хусейн, решил таким образом сыграть ва-банк и заполучить контроль над большей частью мировых запасов нефти и газа. По существу, если бы это сошло ему с рук, он смог бы стать властелином мира. А вся политика США последних полутора десятков лет, направленная на поддержку арабских шейхов в обмен на стабильные поставки энергоносителей, пошла бы на смарку. Впрочем, планы планами, но даже Саддам при всем своем авантюризме отдавал себе отчет в том, что в случае прямой агрессии его ждет полномасштабная война не только с обиженными арабами, но и со всей атлантической цивилизацией, что его армия, несмотря на все те железяки, которые поставили ей СССР, Франция и Великобритания, не продержится и месяца против экспедиционных войск НАТО. После череды поражений от крошечного Израиля у арабов нет на этот счет ни малейших иллюзий. Что может побудить Саддама все же начать агрессию, за которой последовали бы крупномасштабная война в Персидском заливе, нефтяной кризис и резкий рост цен на нефть?» «Ядерное оружие», — ответил лейтенант. «Умница», — похвалил резидент. «Ему нужна атомная бомба. И, кстати, он давненько не жалел денег и сил на то, чтобы заполучить ее. В конце 70-х с помощью французов, всегда недолюбливающих Израиль, он почти было достиг цели. Но израильтяне, без всякого стеснения, сделали ход конем, послали свои самолеты и разбомбили исследовательский комплекс вместе с работавшими там французами. Обращался он с просьбой о помощи и к Советскому Союзу, но наше руководство не пошло на подобную авантюру. Ирак слишком близок к нашим границам, чтобы заниматься такими экспериментами. Каков же выход?» «Тут-то возник замысел стратегической операции, способной изменить глобальный расклад сил на международной арене». При этих словах светло-голубые глаза резидента засверкали подобно мигалкам на милицейской ладе. Присутствующим стало понятно, что пока он жив, население планеты не сможет спать спокойно. «Первое управление ГРУ решило инсценировать следующее», — продолжил мастер захватывающих дух комбинаций. «Группа высокопоставленных работников одной из могущественных советских организаций и якобы организовывает похищение ядерного оружия для тайной продажи Хусейну. При этом сам диктатор действительно считает, что оружие будет украдено. Когда Саддам получает информацию о том, что вожделенный объект в его руках, он отдает приказ об оккупации территорий, принадлежавших его соседям». «Не преувеличиваете ли вы последствия получения им атомной бомбы?» – осторожно спросил Вань-Вань, ошеломленный услышанным. «Возможно, он предпочтет просто сидеть на ней и использовать как средство шантажа?» «Нет, Вань, не преувеличиваем», — вмешался молчавший до этого Семенович. И тут он перешел на почти торжественный тон. «Ты просто еще не знаешь, что сегодня в ночь с 1 на 2 августа войска Ирака перешли границу Кувейта. Вторжение началось. Первая стадия гроссмейстера прошла на ура, понимаешь? А самое главное... С утра цена на нефть выросла уже на $5 и продолжает идти вверх. И надо сказать, с удовлетворением продолжил резидент, что $5 прироста цены за баррель дадут нашей стране передышку в несколько месяцев. 7 позволят сделать бюджет бездефицитным и ограничить инфляцию, а 10... 10 – это решение самых важных проблем, в том числе и с валютными платежами по кредитам Западу. Я уже не говорю о том, что подобная ценовая динамика способна вызвать рецессию в экономике США». Вань-Вань и лейтенант ошеломленно молчали, не в силах сразу переварить услышанное. «Но ведь таким образом мы даем страшному и не всегда предсказуемому диктатору чудовищную власть», — наконец заговорил Вань-Вань. «Мы берем на себя колоссальную ответственность. А что, если наши боеголовки взорвутся в Израиле, США, Европе? Кто-то подумал о том, что, сделав быстрый анализ ядерного следа, они тут же поймут, откуда взялось это оружие?» «Ну, во-первых, мы уже постарались, чтобы американцы были полностью в курсе происходящего, и, если что, не винили в этом Советский Союз», — ответил на это резидент. «Недаром они гоняли почти весь 6-й флот через полшарика. Кстати, и это тоже повлияло на решение Саддама. Мы-то им подсказали, что американцы готовятся к вторжению в доставшую всех своим апартеидам Южную Африку, что у Ирака будут развязаны руки, так как американцам будет не до них. И те поверили. Наконец, недаром с вами инициировали встречу американские спецслужбы». «А самое главное», — торжественным тоном сказал Семенович, — «что то, что никакого ядерного оружия Саддам на самом деле не получил». «Как?» — ошарашенно спросил лейтенант. «Две боевые крылатые ракеты были запущены с бомбардировщика за некоторое время до падения самолета и сейчас спокойно лежат в укромном месте. Иракцам достались лишь учебные ракеты с муляжами вместо ядерных боевых частиц. Пока они раскроют обман, будет поздно, понимаете? Этот план просто гениален!» «А простите за нескромный вопрос, получил ли этот гениальный план одобрение высшего политического руководства страны?» С невинным видом поинтересовался Вань-Вань. Резидент посмотрел на Вань-Ваню взглядом человека, чрезвычайно нелюбящего, когда кто-то решает нагадить на заслуженный им триумф. «Вся операция осуществляется под непосредственным контролем начальника первого управления ГРУ и начальника генерального штаба СССР», — веско ответил он, не упомянув, впрочем, никоим образом то самое политическое руководство, о котором спрашивал полковник. Возникла неловкая пауза, которую Вань-Вань с удовольствием по-актерски выдержал. Разумеется, ответ резидента можно было истолковать по-всякому, но старый разведчик мог дать голову на отсечение, что человек с большим родимым пятном на черепе не ведал о гениальной затее одной из спецслужб, подведомственной ему страны. Мало того, можно было бы смело предположить, что, узнав о деталях грандиозной интриги, вместо того, чтобы прийти в восторг и повысить авторов-гроссмейстеров в званиях и должностях, товарищ генеральный секретарь, несмотря на гласность и демократию, вполне мог дать им всем по шапке так, что вместе с нею поотлетали бы и слишком умные головы. «А где две ракеты с ядерными боеголовками?» — спросил разведчик резидента. «Там, где им и полагается, в надежных руках советских военных», — не моргнув глазом, ответил тот. «Хорошо», — решил изменить тему Вань-Вань. «А какова во всей этой истории роль наших друзей из КГБ?» Резидент переглянулся с Семеновичем и, отхлебнув из стакана с чаем, ответил. «Комитет мы в известность не ставили, прежде всего потому, что их линия в отношении Ирака несколько отличается от нашей. Уж и не знаю по какой причине, но они очень любят Саддама. Несмотря на то, что он перерезал всех коммунистов, не очень торопится платить за наше оружие и никогда даже не обещал дать доступ к своим гигантским нефтяным запасам. Вместо того, чтобы подтолкнуть этого маньяка к решительным действиям и таким образом спасти свою собственную страну от развала, чекисты, наоборот, призывают его к сдержанности и миру. Лично я не нахожу рационального объяснения этой любви к Хусейну». После этого замечания лейтенант увидел на лице Вань-Ваня едва заметную усмешку. Действительно, рассуждения о здравомыслии из уст человека, только что спровоцировавшего вооруженный конфликт с непредсказуемыми последствиями, звучали как минимум странно. «Может, — продолжал свою мысль резидент, — просто чувствуют в нем родственную душу. Кстати, общаясь с Ираком, наши люди как раз по этой причине и представлялись агентами комитета, чтобы было больше веры. Понятное дело, коллегам с Лубянки наша операция не согрела бы душу». «Равно как и то, что их сотрудника-сопровождающего нашли со свернутой, как у цыпленка, шеей», — перебил его Вань-Вань. Резидент вновь сверкнул своими ледяными глазами. «К величайшему сожалению, иногда интересы Родины требуют жертв. Вы, товарищ полковник, после службы в спецназе должны это знать. Надеюсь, вы помните, что, например, члены разведгруппы обязаны сами убивать своих раненых товарищей. Что та же судьба ждет и гражданских соотечественников, которым не посчастливится встретить наших разведчиков на оккупированной территории. Что командир группы в случае угрозы захвата противником должен убить своего радиста. В общем, дорогой мой, вы не первый год замужем, чё девушкой-то притворяться? Ладно еще, если бы по такому поводу переживал товарищ лейтенант, но вы...» «Ладно, вернемся к теме. А почему КГБ сразу стал проявлять такой интерес к моей персоне?» — поинтересовался товарищ лейтенант, вспомнив о манговой змее в пакете со льдом и встрече в ночном клубе с терминатором, колхозником и англичанином. «Если они не были в курсе». «Либо ты кому-то сболтнул, лейтенант, либо кто-то в наших рядах стучал комитетчикам», — ответил за резидента Семенович. «Это единственное объяснение тому, что они узнали о кассете. Хотя к тому времени мы уже успели поднять учебные ракеты со дна и отдать их иракцам». «Кстати, Семенович, друг ты мой сердешный», — в первый раз за время встречи обратился к нему Вань-Вань. «Что с тобой-то случилось? Зачем тебе потребовалось исчезать? Почему прямо не сказать мне о кассете с радиоперехватом?» «Дело в том», — ответил за подполковника резидент, «что по полученному от одного из ваших подчиненных донесению именно вы и могли быть информатором КГБ. С другой стороны, ваш друг», — тут он кивнул в сторону Семеновича, «уже был посвящен в некоторые детали операции, так как входил в ее обеспечение. Именно он отвечал за то, чтобы две ракеты с настоящими боеголовками упали в правильном месте. И тут происходит невероятное совпадение. Наш юный друг натыкается на случайно найденную и случайно уцелевшую запись моего разговора с зодчим. «Ваня», — вновь вмешался Семенович, — «ты уж извини, но о том, что ты якшаешься с гбистами, мне нашептал Миня. Что когда ты был в Афганистане, тебя зацепил особый отдел, якобы за присвоение отбитой у караванов контрабанды. Что тебе оставалось, или сесть лет на 10, или переметнуться к ним? Конечно, до конца я ему не поверил, но сам понимаешь, и тебе полностью доверять уже не мог. Поэтому и исчезнуть пришлось. Надо было слетать кое-куда. А как бы я объяснил свое отсутствие?» «Одним словом, нам пришлось действовать в сложной обстановке», — резюмировал резидент. «Признаю, теперь понятно, что было бы проще посвятить вас в детали не сейчас, а гораздо раньше. Но лучше поздно, чем никогда. Гроссмейстер продолжается, а потому у вас будет шанс оказать помощь». «Ну и какова же моя роль?» — заинтересованно спросил Вань-Вань. Резидент навалился грудью в дорогой сорочке на обшарпанный стол и доверительным тоном сказал: «Я хочу, чтобы вы, по-прежнему входя в группу по поиску ракет, продолжали делать вид, что две из них до сих пор не найдены. Ваши коллеги по экспедиции к берегу скелетов будут проинформированы о том, что ГРУ нашли учебные носители. Но что касается ядерного оружия, для них его пока так и не нашли». «Что?» – удивился полковник. «То есть, несмотря на то, что фактически задача по поиску и спасению самолета и всех четырех Х-55 выполнена, я должен делать вид, что мы продолжаем их искать?» «Вот именно. Это позволит сбить с толку чекистов и заодно будет весьма убедительным аргументом для американцев, считающих, что ракеты могли попасть в лапы Саддама». «И последний вопрос», — обратился Вань-Вань к резиденту. «Да пожалуйста», — милостиво согласился тот. «А вы слышали о проклятии динозавров?» «Чего-чего?» «Нефть, товарищ резидент, нефть. Это конечный продукт гниения тел бесчисленных поколений динозавров, которые когда-то населяли нашу планету. Как вы, наверное, помните, ученые пока так и не пришли к окончательному выводу о причинах их вымирания. Равно как и о причине того, почему именно мы, млекопитающие, а не динозавры, сейчас являемся хозяевами Земли». «Ну-ну, и что же вы хотите этим сказать?» «Один из экономистов, исследовав судьбы стран, которые Бог наградил большими запасами нефти, вроде государств Ближнего Востока, Венесуэлы или нашей с вами Родины, пришел к необычному выводу. Казалось бы, сказочное везение на самом деле обращается в величайший вред для экономики нефтедобывающей страны. Доходы от ее продажи развращают население и руководство. Внутренние низкие цены делают промышленность неконкурентоспособной. Нефть губит инициативу развития иных отраслей. А в политическом плане углеводородные богатства являются не благом, а величайшим вредом для его обладателей и неизбежно ведут к диктатуре». «Иными словами, проклятие динозавров. Проклятие, которое трехпалые чудовища послали пережившим их млекопитающим, то есть нам с вами. Не ошибаемся ли мы, пытаясь из последних сил зацепиться за нефтеэкспорт? Может быть, лучше упасть, измениться и возродиться опять назло вымершим?» Резидент хмыкнул, помолчал и с иронией ответил: «Вы, наверное, в Норвегии не бывали». Спустя некоторое время, когда резидент удалился, оставив после себя запах дракара, Семен широко улыбнулся и протянул руку Вань-Ваню. Он сказал: «Ну что, Ван Иванович, друзья?» Тот внимательно посмотрел в светившиеся добротой глаза своего бывшего друга. Лейтенант даже зажмурился в ожидании того, как полковник сейчас заедет предавшему его корешу прям по белозубой улыбке. Но вместо мордобоя, или, по крайней мере, приличествующего случаю словесного пассажа с использованием ненормативной лексики, Вань-Вань ответно протянул руку для крепкого пожатия. «Конечно, брат, какие вопросы? Ты позвони Галине, а то она, наверное, совсем извелась». Лейтенант, в голове которого после невероятных вещей, услышанных от резидента, царила полная сумятица, не стал долго удивляться причудам взаимоотношений между советскими офицерами. Гораздо больше его мысли занимало то, зачем на самом деле товарищ резидент удостоил их своего высочайшего внимания и занятнейших откровений. Очевидно, что эта загадка мучила и Вань-Ваня. Помолчав с видом человека, пришедшего сдавать русскую литературу, а получившему билет по сопромату, он повернулся к вопросительно смотревшему на него лейтенанту и откровенно сказал: «Меня не покидает одна странная мысль. Мне кажется, нас оставили в живых только для того, чтобы поиметь самым извращенным способом. Знаешь как? Трахнуть нас в голову». «Это почему, товарищ полковник?» «Потому что, когда он говорил о том, что ядерные ракеты в надежных руках, он врал. А у Семеновича было такое же выражение лица, как и у нашего американского друга Ларри, как будто ему только что засунули кактус в анальный проход. В общем, сволочью буду, что-то пошло не так». После этого Вань-Вань неожиданно сменил тему. «Ты у врача-то был? У этого вредителя из посольского медпункта?» «Так точно. И что сказал?» «Говорит, лечение идет нормально, приступы вот-вот закончатся, но детей лучше лет 5 не заводить». «Не слушай этих уродов. Это им рожать нельзя, чтоб себе подобных не плодили. Кстати, о детях. По-моему, я сегодня твою Таню видел. Не хочу сказать ничего плохого, но около нее ошивался смазливый парнишка в американском камуфляже. Ты его знаешь?»